Глава 6. Он никогда не думал, что доживет до аэропорта. Точнее, до того момента, когда появится необходимость войти в это огромное здание размером со стадион, что будет стоять возле высоких окон, смотреть на ночное летное поле, на отблески ламп снаружи на самолетных крыльях. Люди, шуршавшие за его спиной колесами багажных сумок, привыкли планировать путешествия, а заодно и всю свою жизнь. Холеные люди, уверенные в себе, как будто отдельная каста. Они баловали себя дорогими напитками, спокойно тратились на дорогие, бессмысленные по содержанию глянцевые журналы, со скучающим видом пялились на многочисленные подвешенные на колонны экраны телевизоров, где крутилась реклама, делали все для себя, любимых, лишь бы не скучать. А он с совершенно особым трепетом созерцал табло с названиями далеких городов, и везде ему мерещились рассветы, закаты, незнакомые мостовые, чьи-то силуэты, даже запах кофе, долетающий до столиков уличных кафе. И аэропорт, как отдельная жизнь, где даже продавцы в киосках, уборщики и охранники — это не простые люди, а люди на пересечении путей и судьбоносных точек. Здесь каждая встреча, каждый пойманный взгляд — все имело более глубокий и словно иной смысл. Каких точек, каких путей, он и сам не знал. Эмия спала, свесившись на бок в кресле. Их вылет неудобный по времени в 4:40 утра случится еще только через 1.5 часа. Ему и самому бы поспать. Не спалось. Приглядывая за стоящей у ног своей попутчицы сумкой, он прохаживался туда-сюда вдоль кресел. Иногда стоял у окон, иногда присаживался на железную сидушку и подолгу рассматривал полуношников, пьющих в кафе напротив кофе. Каждого ждала своя дорога. Странное место, аэропорт, как будто большая точка чьих-то пересечений. Ему почти 25, и он сюда попал. Царапало от песка в глазах веки, тело просило сна, 5 минут или около того, Дарин пытался устроиться в кресле, поудобнее приладив голову на сумку. Вроде бы улегся, но мыслям не спалось. Они вздрагивали всякий раз, когда из динамика под потолком раздавался женский голос, сообщая о прилетах и вылетах. И почему-то разбитой телегой, ползущей по пыльной дороге в неизвестном направлении, казалась собственная жизнь. Раньше он мечтал о полетах. Раньше. Когда у телеги еще не скрипели колеса и не отваливались бока. Все самое примечательное в его жизни начало случаться с 16 лет, когда отпустили из интерната. Вот тогда Дар браво взял поводья судьбы в свои руки, отправился за образованием в высшую школу, будучи примерным учеником в прошлом, легко поступил, получил койко-место в общежитии и тогда же начал ходить по спортивным клубам. Бывал везде, где давали уроки боя бесплатно и откуда не гнали без абонемента. О, как он любил драться! До одури, до безумия! Выбивал чужие зубы и дури с собственной башки, слонялся с местными бандами, участвовал в каждой разборке. Возглавлял то одну, то другую группировку и таким образом собирал крупицы славы, любви и уважения. Нет, его не любили, но учитывали и боялись. И самым главным ощущением, за которым Дар гонялся в те времена, было чувство, что жизнь не течет мимо, что он не изгой и важен в этом мире хоть кому-то. Подростку в 16 трудно держать себя в руках, трудно осознать, что такое контроль и зачем он нужен, особенно Ченту. «Бери от жизни все, ведь так...» «Самоутверждайся, доказывай, побеждай». Он побеждал. Считал бесполезным тот день, когда по подбородку не стекала собственная кровь, а с кулаков кровь врагов. Тогда он раз за разом побеждал этот мир. Еще, еще и еще, надеясь на то, что однажды сможет столкнуться с самой смертью и выйти из последнего боя живым. На него со страхом смотрели враги, на него же, симпатичного, дерзкого и злого, с обожанием взирали девчонки. Он трахал каждую, которой мог залезть под юбку. Бесконечно самоутверждался. Боялся, что одна из них понесет, и этого же втайне страстно желал — оставить после себя след. Дочку, сына, лишь бы не в пустоту. А потом, ему едва стукнуло 17, встретил Катрину. Стройная блондинка, тонкая талия, налитая грудь и длинные ноги. Ее хотели пацаны всего района, но она выбрала Дара. И он потонул в безоблачных голубых глазах, пухлых губах и бесконечном желании ей обладать. Обладал так часто, как мог. Правдами и неправдами выискивал деньги на посуточные квартиры, цветы, подарки. С жадностью срывал с нее одежду, слушал упреки, что торопится, что груб и не мог не торопиться. Влезал на нее, как сумасшедший бык, впервые в жизни увидевший корову, залил ей внутрь, наверное, литры спермы. И все у них ладилось. Если смеялись, то вместе. Если мечтали, то вместе. Даже ненавидели вместе. Идеальная пара, в которой с полувздоха, с полувзгляда понимали друг друга. А потом Катрина сказала «люблю». И что-то оборвалось. Он отрывал ее от себя, словно живую кожу с груди. С внутренним криком, с яростью и ненавистью от того, что допустил подобное. Почему не предвидел, ведь не дурак? Потому что не хотел, не желал. Счастливые минуты, он мечтал их продолжить. А после море слез. Безжалостное «не люблю» и черные дорожки от потеков туши. Боль в глазах Катрины убивала в нем живое и человеческое, обращая все в единый ком из ярости и адовых мук. Она поджидала его у входа в общагу, добывала где-то высотное снаряжение и спускалась в их комнату с крыши, подговаривала пацанов побить его. Однажды они напинали ему так, что он перестал шевелиться, а она орала, что он сволочь и тварь, что он разбил ей сердце. От той любви Дарин отходил долго. 18, 19, 20. Армия на год. Он, как Чент, мог ее избежать, но не стал. Отдался во власть далеких краев и строгого распорядка почти с благодарностью. Кое-как забыл голубые глаза, пухлые губы и то, как выл от бессилия по ночам. Восстановился. Стал редко допускать встречи с женщинами, в постель шел, предварительно предупредив о том, что продолжения отношений не будет. Кто-то соглашался, кто-то отказывался. Ему 24, и он вот уже 2 года без секса. И, кажется, давным-давно без сердца. Рука Эми безвольно свисала вдоль тела. Дарину хотелось приблизиться, поднять ее и положить на колено. Но понимал, что опять сползет. На аэропортовых сидушках удобно не поспишь, если только держать. А держать он был не готов. Ему с самого начала следовало признаться, что он ущербный не только в годах жизни, но и внутри. Что он инвалид с половиной обкромсанного сердца, что давно и насовсем разучился любить. «Тогда покажи мне мир и то хорошее, что в нем есть». Эмия — странная незнакомка, возникшая из ниоткуда. Накануне ночью он спросил ее: «А это у вас легко?» Взял и спрыгнул с неба на землю. «Нелегко», — ответила она после молчания. Они уже лежали, погасив свет. Он, как всегда, на полу, она на старом разложенном диване. «И за это не наказывают?» Долго слушал тишину, но ответа так и не последовало. Что-то было в ней под хрупкой оболочкой нежной девушки. Какая-то серьезность, стержень, странное упорство. И еще загадка, мрачный секрет, который она не хотела ему выдавать. «Может, их все-таки наказывают?» «Слышь, а лететь мне с замотанной рукой? Огоньки всех напрягать будут?» «Просто пригаси их мысленно». И он пригасил. Вообразил тумблер, взялся за него пальцами, свернул до упора влево. Фонарики исчезли. Заснул с раздражением и фразой, так не слетевшей с губ. «Раньше не могла сказать». Новый день и новый аэропорт, уже другой, просторный, чистый, на другой стороне, за граница, Лаво. Пока Эмия где-то бегала, Дар стоял посреди зала истуканом, как дополнительное место багажа. Охранял сумки, а на деле едва ли мог сдвинуться с места. Рассматривал, вдыхал, шалел от непривычного ощущения. Он за границей. «Побудь здесь, я быстро, ладно?» Она появлялась и исчезала, порхала, как мотылек. Выстояла короткую очередь у обменного пункта, спешно запихнула банкноты в сумочку, побежала к киоску с картами и разговорниками, вернулась радостная, с пухлой книжкой полезных и нужных фраз. «Теперь нужно понять, в какую сторону ехать». И убежала снова. Он был ей благодарен за возможность смотреть и слушать, за то, что она сняла с его плеч заботы по организации, за то, что, сама того не зная, вновь сделала его маленьким мальчишкой, попавшим на экскурсию. Лавочки, стенды с бесплатной периодикой, катки с зелеными раскидистыми растениями — все непривычно и ново. Вокруг все те же люди, но речь мягкая, непонятная. Чужой язык завораживал. Помнится, когда шло распределение в 5-м классе, он отказался его учить, посчитал, что бессмысленно. Собственно, тогда, зная, что не доживет до полноценной зрелости и ничуть не испуганный обещанной встречи с директором, он отказался учить их все. Легко одетые люди обтекали парня в красной куртке, словно торчащий посреди реки камень, жестикулировали, переговаривались, катили за собой сумочки, сумки, сумищи. Никто не бросал упреков, не смотрел недовольно, не рычал. Смотрели, но иначе, с любопытством, участием, улыбались. А он с непривычки почему-то индивел, и рядом со спокойными и расслабленными местными казался себе крайне напряженным. «Вон туда!» — махнула рукой возникшая из ниоткуда Эмия. «Нам нужно к кассам. Я хотела на такси, но далеко и дорого, а на поезде в самый раз. Ты согласен?» Идеально прозрачное окно, которого хотелось коснуться, чтобы убедиться, что оно существует. А за окном летящие на космической скорости цветочные поля. Ярко-желтые, сиреневые, красные. Цветочный запах проникал в вагон, соединялся с запахом новой и чистой обивки, казался ароматизатором. Эми о чем-то говорила. Шевелились ее губы, блестели глаза, взлетали и падали ладошки, но Дарин не слушал. Где-то в глубине себя, сильно-сильно глубоко, он был мальчишкой, случайно попавшим туда, куда запрещено, на прекрасную и запретную территорию. Он побудет здесь, пока не заметит, вдохнет столько воздуха, сколько сможет. Пока он молчит, его не обнаружат, не найдут и не вышлют назад. Он маленький, он в ящике, он смотрит через две маленькие дырочки. Поезд несся по рельсам без тряски и шума. Дар не думал, что такие существуют. Поезда — скользилки, а ведь скорость километров под 300. Наверное, она поняла, что его пока лучше не трогать и не отвлекать, и умолкла. Какое-то время сидела напротив, потом повернулась и стала смотреть туда же. На цветочные ковры, безмятежную синеву неба, мелькающие вдоль путей серые столбы. Поезд нигде не тормозил и не останавливался на станциях, видимо, экспресс. Дар не спрашивал, билет в купе какого класса приобрела Эмия, но вскоре им принесли и поставили на стол корзинку с выпечкой и стаканы с соком. Что-то ласково спросили. Слов не поняли ни он, ни она. Проводница в фиалковом берете рассмеялась и тихо прикрыла за собой дверь. Они где-то в Лаво, несутся в неизвестном направлении. Дар откусил от теплой булки и вдруг понял, что готов так ехать всю оставшуюся жизнь. Цветы стояли в чистой вазе с прозрачной водой. Свежие цветы, такие же желтые, как на полях. Их срезали этим утром, чтобы порадовать того, кто сядет за этот столик. Эмия видела их увядание, их последние улыбки уползающему по небосводу солнцу, чувствовала прощальный аромат, улетающий за пределы уличного кафе. Вечерела в незнакомом и маленьком городке. Мылись у поливочного разбрызгивателя воробьи, гонялись друг за другом с водными пистолетами мальчишки, галдели, что-то доказывали друг другу, хором произносили считалку, разбегались. Подошел официант, и ему что-то поразительно быстро втолковал Дар. Эмия не стала отвлекаться. Она смотрела на пару за соседним столиком, молодых мать, отца и их дочку, которая с серьезным видом зубочисткой и салфеткой превращала порядком раскрошенное пирожное в парусник. Эти люди вечером пойдут домой. Вероятно, уложат ребенка спать, усядутся на диване, будут смотреть телевизор, и сохранится между ними та нить, которая протянулась с момента встречи. Она — неприметная, конопатая, мягкая снаружи, но далеко не мягкая внутри. Он высок, худ, кудряв, выглядит настоящим бруталом, но в жизни, на удивление, податлив, уступчив. Однажды дочка будет его за это упрекать, станет похожей на мать. Будто ощутив сверление в виске, Эми обернулась и успела перехватить полный напряжения взгляд своего спутника, который верно и неверно расценил ее интерес к паре. «Наслаждаешься чужой любовью, а я не умею. Ты пришла не по адресу». Он захлопнулся раньше, чем она успела открыть рот, а потому вовсе не стала его открывать. У нее здесь, как у них всех, мало времени, а потому так много хочется почувствовать. Им всем хочется. Вон тому загорелому старику у изгороди, внутри которого сидит печаль от того, что когда-то он не настоял на своем и пошел по стопам отца. Согласился на профессию, которую не любил, стал продавцом, а хотел садовником. Вон той старушке, рядом с велосипедом, тоже все еще хочется чувствовать, хочется дышать, но мешает давняя заноза. Разочарование в любви. Ее много лет назад перед свадьбой бросил жених. Время — вода сквозь пальцы. Здесь каждый вечер умирает солнце, потому что если человеческий век столь скоротечен, то что говорить про цветочный? И пусть ты полон страхов, сожалений из-за неудач, боязни не успеть, и потому, ведом жадностью, все равно хочется не дожить, а прожить. Ощутить, продышать. Но мало кто знает, что счастье могут обнять лишь чистые руки. Эми радовалась за пару с ребенком, грелась их аурой, а Адар делал вид, что он находится не здесь, что ему все равно. Возможно, она никогда ему не понравится. Случается и такое. И в этом случае главное не обозлиться, иначе перестанешь видеть, как озорной, но уже теплый весенний ветер в лаво играет полами легких юбок. Перестанешь поднимать голову и видеть небо, под которым все едины. Перестанешь быть частью общей вселенной. Им принесли мидии, и Дарин густо покраснел. «Блин, я заказывал не то». Он замолчал, смутился окончательно, потому что даже не знал, как их открывать, есть. Не знал даже, вкусные ли они. Я ему просто сказал, что мы хотим есть. Эми веселилась. «А как ты ему сказал, если без разговорника?» И ей показали самый простой знак всех времен и народов, указывающий в открытый рот палец. «Жрать, мол, хотим. Нам и принесли еду, наверное, лучшую у них». «Блин, я не знал». «Неважно, ешь, когда еще попробуем?» Мидии, если приловчиться открывать, на вкус оказались необычными, но приятными, с пряностями, томатной подливкой, чесночком, розмарином. В трудности доступности к нежной мякоти для Эми нашлось даже что-то привлекательное. Пока верно приладишь вилку, пока ракушка хрустнет, успеешь распробовать то, что положил в рот до того. Вечерело. Он в документах назвал ее Эмма. Эмма Рославская. Интересно. Рославская. Это какая-то его давняя знакомая? Собирались уходить молодые родители из-за соседнего столика, сложили в сумку игрушки, собрали разбросанные по скатерти измазанные в креме пирожного салфетки. С чьего-то сада долетал терпкий аромат лаванды. «Знаешь, если бы я знал, что когда-нибудь окажусь здесь, я бы выучил его, этот язык». Дар пребывал глубоко в мыслях, по-видимому, в конкретном моменте собственного прошлого. Я тогда отказался, дурак. «Учить лавойский?» «Он называется Лавье». «Красиво». «Да, отказался в школе. Теперь жалею». Ужин заканчивался. Наверное, никогда уже не мелькнет на их пути ни этот маленький городок, ни это кафе, где завтра на столе будет стоять совершенно другой цветок. «Не жалей», — легко пожала плечами Эми. Никогда не жалей ни о каких «я бы», «если бы». Почему? Потому что если бы ты смог тогда сказать «да», предвидел бы что-то наперед, выучил язык, это был бы не ты, а у тебя есть только ты, такой, какой есть, и о нем никогда не нужно жалеть. В ответ на мудрость цинично фыркнули. Настало время допивать чай. Они уже порядком устали, а впереди еще последний рывок, полуторачасовая поездка на такси до отеля. «Послушай, я хотел извиниться». «За что?» «За то, что не помогаю тебе со всем этим, что ты все сама, а меня как будто нет». «Не извиняйся». Она с самого начала знала, на что шла, и за тот короткий срок, который у нее здесь был, должна была уметь наслаждаться, а не обижаться, даже если тебя не любят. Мелочи. Жители Земли постоянно упускали из вида одну концепцию. Здесь нельзя ни над чем приобрести контроль. Никогда. Контроль – иллюзия твоего влияния на ситуацию, способность ее удерживать, менять, воздействовать, а желание контроля возникает только из страха. Но чего бояться, если все смертны? И разве можно воздействовать на чье-то сердце, на чье-то мировоззрение, жизнь? Нет, можно только ухватить момент, порадоваться ему, полюбить. А хаос, быстротечность и невозможность все это контролировать будут всегда. В этом и есть урок. Против этого можно бороться, а можно наслаждаться. Эмия наслаждалась. «Пойдем, буду знаками объяснять таксисту, куда нам нужно». И она подхватила со стола разговорник. Ощущение чуда, которое он не ожидал испытать, обрушилось ему на голову ушатом холодной воды и теми самыми пресловутыми бабочками в животе. Мощно и разом. А ведь он просто вошел в номер на втором этаже маленького деревянного отеля, просто откинул в сторону штору, чтобы не было темно, просто вышел на балкон. И тут же оказался внутри той самой картинки «Виноградники Лаво», которую часто рассматривал на ночь глядя, будучи мальчишкой 7, 11, 13 лет. Внутри вырваны из библиотечной книжки с фотографиями самые красивые места мира, которая со временем помялась, выцвела, а после и вовсе потерялась. Она как знала. Он мог бы здесь жить вечно. Более того, он хотел бы жить здесь вечно, пусть даже его вечно — это жалкие недели. Эмия задержалась внизу, договаривалась насчет постельного белья, завтраков, обедов и ужинов. А он, Дар, повинуясь инстинкту, вдруг ловкой обезьяной перемахнул через перила, нащупал ногами теплую балку столб, занозя ладони, заскользил вниз. Он сбежал сам, не зная, что делает, почему и зачем, и теперь шел, продавливая подошвами влажную землю. Темная почва, сочная зелень листьев виноградных кустов, огонь увядшего над горизонтом солнца. Дар шагал вперед, непривычно свободный, расслабленный и легкий душой. Раскинув руки в стороны, касался листьев, и те скользили по коже перьями, будто здоровались. Он жил здесь всегда. Он просто забыл. Позади него дом деда. Они вместе будут чистить фрукты, сидя на крылечке, и последний луч солнца погаснет в глубине бокала с красным вином, стоящего на деревянных ступенях. Дед сухой, морщинистый снаружи, но теплый внутри. Дарина он любил с измальства. Вырезал ему из бревен лошадок, читал пожелтевшие книжки. Бабушка еще жива, но вниз спускается редко. Это чаще они, он и дед, готовят для нее ужин. И поодаль, за полями, в каменном одноэтажном доме, живут мать с отцом и младшим братом. Брат там, а Дар здесь, ему тут лучше. Как часто они играли в этих зарослях в прятки с тонконогим Матисом и рыжим пухляком Ройко, его лучшими друзьями. У него было счастливое детство и сейчас счастливая жизнь. Он просто забыл. Подыгрывая, временно отключилась, подернулась плотной ширмой настоящая память. Забыла про интернат, про дождливые вечера на лестнице, про однокомнатную квартиру с диваном. Дар родился в Лаво. Здесь он впервые, когда ему было 11, попробовал терпкое вино. Здесь вывихнул руку, неудачно скатившись со склона. Здесь учился различать приправы по запаху. Здесь внимал мудрым дедовым советам никогда не предавать собственного сердца. И не предавал. Застыли в темнеющем небе далекие розовые кудряшки облаков. Слева под холмом спала деревенька. Точки-домики с красными крышами. Туда они на велосипедах гоняли за свежими батонами и самым вкусным оливковым маслом. Здесь он был счастлив всегда, даже когда грустил. Любовался поливающими золотом окрестности закатами, дышал полной грудью, знал, что все, что случилось и случится, не зря. Не сетовал, не роптал, не обижался на судьбу, потому что родился в самом лучшем на земле месте. Здесь. Виноградник кончился неожиданно. Вот только вела вперед бесконечная дорожка просека, и на тебе. Впереди пологий склон, а дальше потрясающей красоты озеро с белыми шляпками парусов. Наверняка в доме сохранились картины, которые он нарисовал, будучи подростком. Ведь стоя на том самом месте, невозможно не хотеть рисовать. Что-то случилось, и уже через минуту вымышленное прошлое наложилось на прошлое настоящее. Дар опустился на влажную от вечерней росы траву. Не было деда. И лошадок, оливкового масла, пряностей тоже не было. И в то же время было. Оно, это новое прошлое, успело родиться и занять почетное место в его голове. Оно позволило ему впервые в жизни успокоиться и забыть, что он человек ненастоящий. Обновленный Дарин созерцал недвижимую озерную гладь, пурпурные холмы на горизонте, дышал незнакомыми ароматами диких цветов, пропитывался теплым весенним вечером и, наверное, впервые в жизни ощущал, как соскользнул с души самый тяжелый камень. Он больше не ущербный. Он тот, кто, в отличие от многих ничентов, побывал внутри своей мечты, вдохнул ее, впитал взглядом, потрогал. Он есть сейчас, он счастлив. В отель он возвращался под высыпающие на небе звезды. Она сидела на кровати, одетая в ночнушку. Белый призрак посреди темной комнаты. Не то ждала его, не то просто не успела лечь в постель после того, как разобрала вещи. И ни словом, ни взглядом не упрекнула, как он вошел. Мол, где шатался, почему исчез, не сказав ни слова. Ни одна женщина так не смогла бы. Эмия могла. И ему больше не важно, богиня или человек, он вдруг впервые в жизни понял, насколько сильно благодарен ей за этот самый миг, ради которого стоило жить и даже страдать. Снял ботинки, прошел к кровати, опустился на плетеный коврик, сделал то, чего раньше никогда бы себе не позволил. Положил голову на чужие колени, безмолвно попросил погладь. Эмия почувствовала его расслабленный и просительный выдох, коснулась пальцами жестких непослушных волос, провела по шее, затылку. Она гладила его как мать, которой он никогда не знал, и как жена, которой у него никогда не было, как самый близкий человек, который не нуждается в словах, чтобы понять. Гладила и ни о чем не спрашивала. И Дарин, имевший деда и друзей лишь в воображении, вдруг ощутил, что у него на самом деле есть семья. Наверное, это все ароматный воздух чужого и далекого края, вдохнув который, Дар вдруг размяк. «Послушай», — спросил он, лежа по привычке на полу у двуспальной кровати, на которую не посмел забраться, оставил весь плацдарм в распоряжении Эмии. «А тебе обязательно?» И не завершил вопрос. Наслаждался накатывающими на него волнами странного умиротворения и беспокойства, чувствовал себя мальчишкой, попавшим в книгу приключений. Вдруг ощутил, что жизнь вот такая новая, какой она бывает, ведь она может и не закончиться. Что он, если повезет, увидит в зеркале собственные сидеющие виски и бороду, увидит, как прорезывают щеки морщины, но если повезет еще больше, он действительно обзаведется семьей. Ему так сильно и бесконечно понравилось, когда гладят по волосам, когда не один. «Обязательно что?» — переспросили с кровати. «Обязательно уходить». «Я еще не ухожу». «Но через 30 дней...» Он побежал впереди паровоза, задумался о запрещенном. Она, Эмия, ему ничего не обещала. Ни собственную любовь, ни детей, ни счастливые жили долго и счастливо. Долго, да, обещала. И потому он вновь смотрел на ладонь, где плавали под кожей светящиеся точки. Здесь, в Лаву, они особенно сильно помогали верить в то, что магия возможна. «Да, наверное». «Не уходи». Сам поразился тому, насколько хрипло прозвучал голос, и тому, что вообще произнес эти слова. «Завтра, наверное, будет жалеть, стушуется». «Время покажет», — прошептала Эмия. «Давай попробуем наслаждаться тем, что у нас есть сейчас». «Давай». Казенные простыни пахли порошком и чуть-чуть лавандой. Деревянные стены источали аромат, который казался Дару куда более домашним, нежели запах штукатурки и старого ковра. Если бы он жил вечно, нет, просто долго, он бы нашел способ перебраться сюда. Даже если в Лаву почти не пускают туристов, даже, несмотря на любое «даже», лишь бы Эмия не ушла. Он пугался своих мыслей и своего нового настроения. Шумел за окном виноград, и в теплом ласковом воображении жили бабушка и дед. Жили придуманные друзья и родители, которых он не видит, но которые есть. «Спасибо, М». Ее «пожалуйста» плыло в воздухе ночной комнаты потоками ощутимой ласки, молчанием, в котором ему чудилось то же настроение, что у него самого, их обоюдным желанием того, чтобы невозможное вдруг стало возможным. Ей давило горло, теснило чувствами грудь. Она практически получила то, зачем пришла на землю — ощущение единения с кем-то. Когда на свете появляется кто-то, с кем ты готов идти далеко и до самого конца, с кем лучше, чем одному, кого ты готов ждать, поддерживать, прощать, любить. Пусть коротко и на чуть-чуть, но этим вечером они связались воедино невидимым чувством настоящего родства. «Ты есть у меня, а я у тебя». Они были нужны друг другу, так сладко, трепетно и почему-то грустно. Ночной Лаво пах фиалками, травой и тихим счастьем. «Не уходи». «А можно ли?» «Вернуться домой и заявить: пустите меня обратно?» «Можно ли стать человеком насовсем, чтобы прожить еще одну полноценную жизнь?» «Дадут ли?» «Как много она знает о верховных богах и их правилах?» «Почти ничего. Случаев и прецедентов на ее памяти не было. Останься». Она бы осталась. Поразительно красивые на земле созвездия. И до боли в груди ждет печаль от того, что невозможно ни растянуть, ни остановить момент. Дар спал. На лице его застыло чуть хмурое, но одухотворенное выражение лица. «Как у рыцаря, готового на подвиг», — подумала Эмия. Двигались, будто горел ночник под простыней, где лежала рука, золотые огоньки.